Когда-то я, может быть, остановлюсь, но а сейчас я не разобьюсь. А стены лжи, а землю, где мы живем без любви, живем без мечты. Я лгу и знаю, что мне нравится это. Я жду обмана и не жду ответа. Ведь мы не одни, и может быть ты когда-нибудь все поймешь и уйдешь. Далеко, где нет сомнения. Далеко, где ждет тебя спасение. Живем без мечты.